снежный шар. Хлоп! Конни Клавитер достает из почтового ящика газету. По пути на кухню она торопливо листает страницы и находит прогноз погоды. Что там? Мама, папа и Якоб сидят за столом и завтракают. Но тут все поднимают глаза и с нетерпением смотрят на девочку. Ничего. Конни разочарованно бросает газету на стол. Ни одной снежинки на много километров вокруг. А ведь уже завтра они собрались ехать в горы, как раз чтобы посмотреть на снег. М-да. Вздыхает папа, потягивая кофе. Видимо, в этом году нормальной зимы не будет. Ничего, нам и без снега будет хорошо. Утешает мама. Сходим в лес, посмотрим на древние замки. И прокатимся на паровозе. Радостно поддакивает Якоб. Когда-то он слышал, что в горах сохранилась старая узкоколейка. Маленькая, но самая настоящая железная дорога. И с тех самых пор мечтает ее увидеть. Конни садится за стол и уныло крошит булку. Она так радовалась, что скоро увидит снег. Ей хотелось покататься на санках и на лыжах, слепить снеговика, поиграть в снежки. И что теперь? Конни смотрит в окно. На улице дождь льет, как из ведра. И все же она идет в свою комнату и достает из шкафа зимний комбинезон, варежки, шарф, шапку и теплые колготки. Ведь никогда не знаешь наверняка, что случится завтра. К вечеру ее дорожная сумка полностью собрана. И стоит возле кровати. Эх, вот бы у них и впрямь получился отличный отпуск. Конни ложится в постель. Перед тем, как выключить свет, она берет с тумбочки стеклянный снежный шар, который ей подарила бабушка на Рождество. Сперва Конни просто рассматривает очаровательных оленей, лисичку и зайчиков, мирно гуляющих в трех елках. Потом энергично встряхивает шар. Взбудораженные снежинки сначала кружатся и летают, однако вскоре опускаются на дно. Конни тут же снова встряхивает шар и подносит его близко-близко к глазам. С такого расстояния кажется, будто внутри в самом деле идет снег. «Вот бы и на каникулах шел такой снег!» — мечтательно шепчет Конни. «Шел бы и шел, не переставая!» Проснувшись утром, Конни сразу бежит к окну. Вдруг ее желание исполнилось, но нет. Увы, тот, кто составлял прогноз погоды, не ошибся. Снега на улице совсем нет, ни одной снежинки. После завтрака начинается привычная суета. Все носятся по дому, собирая вещи перед отъездом. Мяу! Это кот Мяв забился под стол в гостиной. Он встревожен и никак не может понять, зачем люди вокруг него бегают туда-сюда. Конни гладит кота по мягкой шерстке. «Мы уезжаем в отпуск», — объясняет она и тут же исчезает. На улице папа пытается запихнуть все сумки в автомобиль. И бам! Конни ставит свою сумку в багажник. «Нет-нет!» — кричит папа. Он лежит поперек заднего сиденья. Лицо у него такое же красное, как зимний свитер дочери. «Дай я тебе помогу», — предлагает Конни. «Нет, не нужно. Вещи в машине я разложу сам». «Ну почему?» «Иначе не все влезет, и придется укладывать заново. А мы ведь хотим уехать отсюда как можно скорее». Бурчит папа, заталкивая что-то под переднее сиденье. «Ну нет, так нет», — говорит Конни и пожимает плечами. Зато у мамы есть для нее задание. «Дочка, пожалуйста, отнеси Мяфа госпоже Сандулеску». «Хорошо». И вот Конни уже лезет под стол в гостиной. «Я буду по тебе скучать», — шепчет она и чешет кота за ушком. «А ты? Ты тоже будешь по мне скучать?» «Мяу», — отвечает Мяв, и Конни уверена, это означает «да». Девочка вздыхает. Она знает, что не сможет взять Мяфа с собой. Кошки не любят путешествовать. «Мы скоро вернемся», — обещает она и осторожно берет кота на руки. «А пока о тебе позаботится госпожа Сандулеску». Мяв жмурится от удовольствия. Соседка Клавитеров — его подруга, и он совсем не прочь у нее погостить.